Глава 16. Серая дверь. Алиса разложила перед собой на столе две булочки, банку сливочного сыра и контейнер с аккуратно нарезанными свежими помидорами и огурцами. Ароматный чай уже дымился в кружке. Красота! Что может быть прекраснее обеденного перерыва на работе? Но надо спешить, пока в столовую никто не пришел. Алиса любила есть в одиночестве, в крайнем случае в компании хохотушек-медсестер. Хуже всего бывало, когда к ней подсаживался Демид, лаборант со второго этажа. Каким-то внутренним чутьем он почти всегда умудрялся точно вычислить время обеда Алисы, хотя она старалась проскользнуть в столовую незамеченной и увязывался за ней следом. Рот Демида напоминал Алисе черную дыру. Рядом с ним свою еду нужно было крепко держать обеими руками, в противном случае ты рисковал остаться голодным. Мило болтая, лаборант одним махом поглощал свой обед, между делом уничтожая съестные припасы собеседника. Все это проходило в шутливой форме под видом: «Ну ты же не против? Угостишь немного? И дашь откусить?» Демид не брезговал и глотнуть чая из чужой кружки. А если ему делали замечание, то он искренне удивлялся, заявляя: «А что такого? Ну налей себе еще. Подумаешь, кипятка пожалела». «Привет!» Алиса вздрогнула и обернулась. У окна стояла Сив. «Ты жива?» Алиса подскочила к девушке и схватила ее за руки. «Когда мы последний раз виделись, ты была сама не своя. Половина лица черная, и ты появилась почему-то не на поляне, а в чаще, среди черных деревьев, болталась там на ветках, словно застрявший воздушный змей». «Да?» Сив нахмурилась. «Я не помню, но, вероятно, так оно и бывает, когда ты балансируешь между жизнью и смертью. Хакан тебя спас. Он послал Ньена». Алиса стиснула Сив в объятиях и коротко поведала ей о своей встрече с Матсом и его подопечными. «Забавно. Хакан мне об этом не говорил». Сив уселась прямо посреди обеденного стола, скрестив ноги. «Он уверял, что видит вероятные пути. Сам. Про Матса я слышу впервые. И кто там еще? Шу? И Иви? Интересно. Но вполне объяснимо», — прищурилась Сив. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — насупилась Алиса. «Да ничего я не знаю», — беспечно отмахнулась Сив. «Это лишь мои предположения. Так поделись ими. Почему, например, время в наших мирах течет несинхронно? То быстрее, то медленнее. Сколько прошло дней с нашей последней встречи, по твоим ощущениям?» «Алиса, я сейчас сплю в комнате целительницы, матушки Хакана. Она без конца жжет свое благовоние и опаивает меня травами. Я даже понятия не имею, ночь на дворе или день. И почему ты думаешь, что мои ответы приблизят тебя к истине, а не запутают еще сильнее?» Хитро улыбнулась Сив. «Не стоит верить кровавой ведьме». Алиса вздохнула. «Ну что взять, Сив? Никогда не хочет нормально отвечать на вопросы». «Все плохо». Алиса чуть не свалилась со стула, ведь эти слова Инг проорал ей в самое ухо. «Инг, она так со страха и помереть может. Не подкрадывайся со спины», — преградила мужчине Сив. «Что у тебя стряслось?» «А то!» Инг вцепился в плечи Алисы железной хваткой. «Ты! Ты обещала смотреть мои пути и предупреждать об опасностях. Всегда! Но ты вечно обо мне забываешь!» «А сам-то?» — фыркнула Сив. «Просыпаешься и даже имени ее не помнишь». «Да что стряслось?» Алиса тревожно глянула на дверь. «Только бы сейчас в столовую никто не вошел. Мало хорошего сулит быть застуканной во время разборок с потусторонними невидимыми друзьями». «Меня отстранили от работы. Виной всему насильственная смерть моего пациента. Обстоятельства сложились так, что я числюсь главным подозреваемым в его убийстве. Инг убрал руки с плеч Алисы и отступил на шаг. «А еще я психанул и уволился. Сказал, что уеду в столицу, как только расследование завершится». «Да уж, неприятная ситуация». Сив щелкнула языком и развела руками. «Самое обидное, если бы Алиса хоть одним глазком посмотрела в мою дверь, то я мог бы всего этого избежать. Ведь я столько раз ее просил!» В отчаянии воскликнул Инг. «Я бы поменялся с Вероном, не вышел бы на смену, притворился бы больным в конце концов. Шу частенько так делает». «Очень некрасиво винить Алису в собственных неудачах», — скривила Сив. «Неси ответственность за свой выбор, мужчина называется. Будто ты на нее не полагаешься», — разозлился Инг. Алиса растерялась, не зная, что ответить. Она чувствовала себя безумно виноватой, ведь Инг и правда в последнее время столько раз напоминал ей о собственных путях. И почему она не попыталась найти возможность заглянуть в фиолетовую дверь? «Инг, я сегодня же, обязательно!» «Не утруждайся!» – махнул рукой он. «Как вообще так вышло, что тебя обвиняют в убийстве? Что видно по камерам наблюдения?» Алиса вспомнила, что в случае смерти пациента у них в больнице в первую очередь полиция изымает записи с камер наблюдения. Инг сначала странно на нее воззрился, а потом начал хохотать. «Камеры! Ну ты и спросила! У нас нет крошечных камер наблюдения на каждом углу, как у вас. Их еще не изобрели, и вряд ли в скором времени это случится. В моем мире телевидение-то еще черно-белое, а ты про камеры. И компьютеров у нас нет. Это ты сидишь и вносишь данные пациента в систему, заводишь электронные карточки, а у нас в больнице суровая Валентина и ее бумажная картотека. И только попробуй неразборчиво что-то в ее бланк вписать, мокрого места не оставит. Ты бы еще у Сив поинтересовалась, почему она на лошади скачет, а не ездит на поездах», — продолжала высмеивать надувшуюся Алису Инг. «Ты мог бы стать великим изобретателем, если бы не забывал про Алису, когда просыпаешься», — закатила глаза Сив. «Да, кстати, если задуматься, то в истории известно о многих случаях, где именно во сне к ученым и изобретателям приходило озарение», — встрепенулась Алиса. «Что же ты, Сив, сама не пользуешься информацией о развитых технологиях в мире Алисы?» Инг скрестил руки на груди и прищурился. «Или ума не хватает разобраться с...» Но закончить фразу Инг не успел, так как в столовую вломился Демид, сжимая в руках разноцветные пластиковые контейнеры и кулек с печеньем. «Привет, привет!» – помахал он Алисе. «Скучаешь одна? Если не против, составлю тебе компанию. Угощайся!» Демид бросил на стол печенье, которое едва не задело Сив. Инг понуро сел рядом с Алисой, прошептав: «Прости, я погорячился». Девушка кивнула в ответ, она нащупала по столом его руку и легонько сжала. Инг невесело улыбнулся, уткнувшись лбом в плечо Алисы. Сив же снова картинно закатила глаза. Она нагло улеглась вдоль стола, головой по направлению к Алисе и Ингу. Демид тем временем суетился, делая себе чай. Бедный лаборант совсем не замечал, как призрачная девушка разложила свои ноги в непосредственной близости от его еды. «Люблю зеленый чай!» Демид сел за стол и принялся открывать контейнеры. В одном из них лежали макароны, в другом – вареные сардельки. Алиса укоризненно посмотрела на Сив, которая нагло размахивала пяткой прямо перед самым лицом Демида. «Да ему все равно», – отозвалась Сив. «Я могу даже сесть к нему на коленки, не заметит». Алиса принялась мазать булочку сыром, вторую уже успел подрезать Демид со словами: «А хлеб-то я и забыл, можно?» Инг сосредоточенно пытался взять кусок огурца. Он был уверен, что если ему удастся достаточно сконцентрироваться, то рано или поздно он научится взаимодействовать с предметами в мире Алисы. «Ерундой занимаешься», – проговорила Сив, следя за действиями Инга. «Твое материальное тело не здесь. Здесь только дух, который связан с Алисой. Без нее для этого мира ты просто бесплодная невидимка. В науке много различных теорий. А мысли, управляющие материей, что-нибудь слышала?» Пробормотал Инг, не прекращая своих упражнений. «Ничего ты не понимаешь. Это мир Алисы, мысли Алисы, и мы здесь только из-за Алисы». Алиса вытащила телефон, написала «Кровавая ведьма что-то скрывает» и показала по очереди своим невидимым спутникам. «Она знает не больше нашего». Инг перешел от огурцов к помидорам. «Если Сив такая мудрая ведьма, то почему она постоянно таскается к тебе со своими проблемами, а не занимается колдовством в своем мире?» «Кровавая магия сложна. Я не все могу объяснить и понять до конца. Не хочу говорить о том, в чем не уверена», – пожала плечами Сив. «Сив умеет много удивительных вещей», – торопливо набрала Алиса. «Я думаю, она нам что-то недоговаривает». «Это ты про ее ведьмовские обряды?» – раздраженно ответил Инг, смерив взглядом нахально улыбающуюся Сив. «Подумаешь, я, может, тоже чувствую ее, эту вашу магию крови, особенно во время операций. Кровь обеспечивает жизнедеятельность всего организма, несет в себе информацию. Взять, к примеру, простой анализ крови. Он порой способен рассказать врачу о том, о чем не догадывается даже сам пациент. Вон хоть у своего прожорливого лаборанта спроси». Инг ткнул пальцем в сторону жующего Демида. Сив странно рассмеялась и покачала головой. Иногда ей хотелось рассказать друзьям о том, что именно она наградила их дарами. Но тот ритуал маленькая Сив совершила случайно, во время игры, и сама до конца не понимала, что же такое она сотворила. Да и старая Шел как-то говаривала: «Разболтаешь магическую тайну, она тут же утратит силу». А терять связь с Ингом и Алисой Сив не хотела. Или эта Шел говорила совсем про другое? Но почему она слушала бабушку в полуха? И зачем к ней в этот раз являлась из тьмы покойница Шел? А еще эти шепчущие голоса. Сив закусила губу, припоминая, что же именно она слышала, пока бродила между жизнью и смертью. Куклы? Расплата? Сив не на шутку разозлилась. Какая же она глупая! Отчего все знания, полученные ею в детстве от бабушки, со временем утекают из ума, оставляя после себя лишь неясные следы да туманные догадки? Мысли Сив прервал звук бьющейся посуды. Это Алиса неудачно повернулась и локтем смахнула кружку со стола. Инг машинально подставил руки, чтобы ее поймать, но, естественно, потерпел неудачу. Кружка разлетелась на множество ярких осколков. «Вечно у меня руки-крюки!» – воскликнула Алиса, вскакивая со стула. «К счастью!» – ответил Демид. «Но в следующий раз меньше зависай в телефоне, а то уставилась в него и ничего кругом не замечаешь. Что-то шепчешь себе под нос. Хорошо хоть не обожглась и не порезалась». Алиса достала веник совком и принялась собирать осколки. Демид сел рядом с ней на корточки и тоже поднял пару крупных кусков, метко забросив их в корзину для мусора. «Ах, Алиса, Алиса!» – пробормотал он, глупо улыбаясь. «Придется мне подарить тебе новую чашку». Инг тут же вклинился между ними. Его слегка раздражало, когда к Алисе так нагло подкатывали малосимпатичные представители мужского пола. А Демид явно не вызывал у Инга симпатии. Словно почувствовав что-то, лаборант встал и вернулся на свое прежнее место за столом. «У меня много кружек. Пациенты часто дарят». Девушка закончила с уборкой и посмотрела на дисплей телефона. «Пора мне возвращаться к работе». «Рад был видеть!» Демид подтолкнул к Алисе печенюшки. «Возьми!» я для тебя купил. Дома чай попьешь. Спасибо. Алиса собрала остатки еды и поспешила покинуть столовую. Сив картина поклонилась, Инг же отвесил Демиду смачный подзатыльник, но лаборант даже не шелохнулся. Инг разочарованно вздохнул и замахнулся во второй раз. Заметив это, Алиса ловко схватила его за рукав и потащила за собой. «Рука что-то затекла», — пояснила она Демиду, выкручивая сморщившемуся Ингу локоть. «Пока». Сив расхохоталась и покасала Ингу язык, после чего мгновенно исчезла. Алиса же прибавила шаг, стараясь как можно скорее скрыться из поля зрения Демида. Лишь в пустом коридоре она прошипела. «Инг, я не люблю, когда ты издеваешься над людьми. Пусть даже они этого не видят и не чувствуют». «Это мой сон. Делаю, что хочу», – парировал он. «Но это моя жизнь». «Хорошо, хорошо», – согласился Инг. «А теперь, пока мы остались хоть ненадолго одни, Алиса, выслушай меня, пожалуйста, и попытайся понять. До того, как пришел этот твой Демид, я собирался сказать, что пока не буду приходить к тебе. Сив права, я стал слишком от тебя зависим. Мне стоит научиться рассчитывать только на самого себя. Но Инг...» Мац говорил, что Шу попросила не смотреть ее будущее без разрешения. «Так вот, я тоже тебя об этом прошу. Не смотри». «Ты уверен?» «Если передумаю, то ты об этом узнаешь», — улыбнулся Инг. «Но мы ведь еще увидимся?» Алисе стало очень тревожно из-за его слов. «Конечно!» «Обещаешь?» «Да». «Только не забудь!» — воскликнула девушка в пустоту. Инг уже исчез. То ли проснулся, то ли ушел на другой уровень сна. Девушка жала телефон. Ей очень хотелось позвонить Мацу, но она побоялась показаться ему слишком назойливой. «Напишу ему завтра вечером, если сам до этого со мной не свяжется», — решила Алиса и побрела обратно на свое уже порядком опостылевшее рабочее место.